и где границы твоей ответственности. А то смотри, может, за каждую смерть в пределах города Пермь ответственность хочешь нести? Или распространишь ее на всю Российскую Федерацию? Почему ты считаешь, что взрослый человек сам не может выбрать себе судьбу? Может, неохотно говорю я. А если в результате его выбора наступит гибель? Я молчу, возразить тут нечего. Митя прекрасно знает, что у меня на уме. Вот бы я умела так понимать людей. Почему ты отказываешь людям в праве самостоятельно принимать решения? Я мотаю головой, тру нос, только не хватало снова разрыдаться. Почему ты отказываешься признать, что виноват только тот, кто реально лишил человека жизни? Нос не срабатывает. Как он не понимает? Помнишь, Даня сказал, что у него кишка тонка? Вдруг очень мягко говорит Митя. Еще засмеялся потом жутко так. Оказалось, он смелее всех нас. Не только Дервиента подставил, а еще и Тима с Яном защитил. Предумышленное убийство, а именно так это выглядит, гораздо легче доказать, чем все остальное. И теперь Дервиент сядет гарантированно. А учитывая захват заложников и снятые на видео сексуальные злоупотребления в адрес несовершеннолетнего, Митя рисует в воздухе кавычки, скорее всего, навсегда. А чего ты удивилась-то? Я уничтожил Данины документы. А видео, тот фрагмент, где Дервиент нас на чистую воду выводит, а Даня падает на скальпель, подрезал. Теперь у нас в руках тело неопознанного 12-летнего подростка, зверски изнасилованного и умышленно убитого Дервиентом. Естественно, Дервиент всем будет объяснять, что это не подросток, а взрослый мужчина в теле ребенка, и что он его не насиловал, а оно так и до него было. Но, естественно, это будет выглядеть как бред. И максимум, чего он добьется, это психиатрической экспертизы, которая, кстати, покажет, что он абсолютно вменяем и полностью отвечает за свои действия. Я вдруг ощущаю, как заледенели и онемели мои колени, как покалывает лицо. Очень хочется противопоставить Морозу шерсть, но Митя мягко отводит мою руку от лица, снимает свою перчатку и прикладывает тыльную сторону ладони к моей щеке. «Ну ничего себе ты, ледышка! Пойдем-ка!» «Кстати, есть еще и получше новость. Мне только что звонили из больницы. Стас в сознании. Состояние перестало быть критическим. Жить будет, а значит, за все ответит». «А что теперь с Элей?» Спрашиваю я его чуть погодя, приноровившись к его быстрому шагу. «Большой вопрос», — говорит Митя, вздыхая. «Ей 18 через неделю. Ее в любом случае привлекут, несмотря на показания Стаса. Пистолет украла, значит, имела умысел. Выстрелила в отца при свидетелях. Никакой самообороны при этом ей не требовалось. Я так боялся, что он копыта отбросит. Тогда ее за умышленное убийство бы привлекли. Вкатили бы сразу лет 10, а то и 15. В общем, надо теперь думать, что вообще можно сделать. Отмажешь ее? Ты же знаешь, мои возможности ограничены», — говорит он. И вдруг оборачивается через плечо и подмигивает. Как у него это получается? Мигать только одним глазом. «Не против еще чуточку прогуляться?» — вдруг спрашивает он. «Тут и мои где-то лежат. Мама с папой и Юлька. Давно не был, скотина». Он пинает комок снега, и тот разлетается эффектным сверкающим веером. Как в кино. Все придумываю себе, что очень занят. Мне тоже кажется, что я в ее смерти виноват. Все говорили, что она не от мира сего, а я все время думаю. Что если бы я за ней повнимательнее приглядывал? Но куда там? Очень занят был. Преимущественно собой. Мы бродим долго. Я успеваю согреться. Уже начинает темнеть, когда мы находим оградку с двумя памятниками. На одном фото имена Митиных родителей, на другом — Юлька. «Ну, привет семье», — говорит им Митя. Он стряхивает с оградки слоёное тесто мокрого снега, протаптывает к памятникам дорожку, перчаткой протирает эмалевые лица. Смерть поднимает людей до уровня вещей, а могилы помогают людям стать столь же славными и безопасными. Одинаково одинокими. Я, не отрываясь, гляжу на даты и фамилии. Никакая она ему не жена. Никакая даже не девушка. Она его сестра. «Ладно, ты был занят собой», — вдруг говорю я ему. «А мама с папой вашей чем были заняты?» Он вздыхает, пожимает плечами. Я вдруг чувствую большое облегчение и тут же спотыкаюсь об него. С чего вообще меня так мучила вся эта история с фотографией и Юлькой? Когда мы приезжаем на поминки, почти все уже разошлись. В углу сидит отец Тима, напротив него Ян. Они оба пьяны, и лица залиты слезами. Мы все пропустили, слава богу. Ян вдруг просит мой телефон, зачем-то уходит с ним в туалет. Я терпеливо жду. Я отдам ему, что попросит. Пусть хоть утопит его там. Но через несколько минут Ян возвращается, отдает мне телефон и снова разливает по двум стаканам коньяк. Делать тут больше нечего, и мы тихонечко уходим. С поминок Митя везет меня к Косте. Я знаю, что должна сообщить ему про Даню сама. Не знаю только, смогу ли я просить его, чтобы он меня простил. Костя, на удивление, спокоен. Когда я заканчиваю рассказывать, он молчит ровно 73 секунды. Все это время я бегаю внутри себя по стенкам, а потом говорит: «Мы знали, что такое может случиться, и никого не виним. Его гибель была вопросом времени. Кого-то мы можем защитить, кого-то нет». «Да не может этого быть! Не могу поверить!» «Мы? Защитить? Как же я раньше не догадалась! Агентство — это ты!» Костя молчит еще секунд 15, потом тяжело с нажимом отвечает. «Нет, Лиза, нет. Агентство — это мы. Все мы». «Ничего не понимаю. Молчу. Тяжело вместить в себя столько правды, особенно если она льется на тебя со всех сторон. Когда ты решила уйти из универа и зарабатывать уборкой, это нас встревожило. Когда ты влипла, тебя избили и ты попала в ментовку, Саша сказала, что надо тебя как-то защитить. Она придумала агентство. Потом мы написали программу, Илья заплатил юристу, Саша разработала рекламу и фасад. Макс подыскал первых клиентов. Помнишь Трубачевых? Мы хотели, чтобы ты была в безопасности, потому что знаем, насколько ты ценна. Все это время агентством был Костя. Я должна была догадаться. Хотя бы поэтому его мы. Я начинаю вспоминать, сколько знакомого было в любой реплике. Но я даже внимания не обращала. Тоже мне Шерлок Холмс. Кому может быть ценна уборщица? Кому может быть ценен друг? Ты обо мне? О ком еще? Тогда не друг. Подруга. Я женщина, поэтому надо говорить «подруга». Да как скажешь. Ты одно пойми, Лиза. Для таких, как мы, удержаться сложно. Мы — это ты и ты? Мы — это все мы, терпеливо поправляет Костя. Для таких людей, как мы, очень важно держаться вместе, объединяться. Мы вообще-то слабаки все, давай признаем это. Но многое можем вместе, понимаешь? Мы способны скомпенсировать слабости друг друга. И делаем это гораздо более эффективно, зная, что и нашу спину кто-то прикроет. Но почему было сразу не сказать мне? Мы как-то привыкли никому ничего не рассказывать. Мы — это все вы? Нет, мы — это мы и... Я поняла. И к тому же мы думали, ты догадаешься. Ты же умная. Ага, умная. Обвели меня вокруг пальца. Каждый шаг контролировали. Мы не вмешивались в твою работу, качает головой Костя. Только извращенцев старались отсеивать. Как обычное нормальное агентство. В рамках договора. Ты же подписала договор, помнишь? Помню. В общем, я считаю, что нужно это прекращать? Нет. Я считаю, нам надо расширяться. Нам? Нам. Приятно слышать. Но мы не можем с тобой согласиться. Мы решили иначе. Мы закрываем агентство. Хорошо бы теперь подумать о чем-то посерьезнее уборки. Что может быть серьезнее уборки? Оставив меня возмущаться, Костя встает и уходит в туалет. У меня вдруг вибрирует в кармане телефон. Ян Пахомов, синяя галочка рядом с именем, опубликовал новый пост в Инстаграм. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, а также Twitter, были признаны Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещены на территории России. Так вот зачем ему понадобился мой телефон. На свой аккаунт меня подписать. Я открываю уведомление. Я и к уведомлению-то не была готова, а еще меньше к тому, что вижу.